Глава 17. Приехав домой, умывшись и переодевшись, накормив кошек и заварив чай для себя, Андриана опустилась на свой синий диванчик. «Неплохо было бы подвести итоги», – подумала она. От общения с Варварой Тутамоновой у Андрианы сложилось двойственное впечатление. С одной стороны, Варя как бы жалела Марину, а с другой не исключала, что муж Томилиной мог посчитаться Семеном из-за попытки похищения ребенка. Видимо, и Семена Варвара жалела, раз навещала его время от времени. Пусть ее визиты и были короткими, сказать ему слова поддержки она, несомненно, успевала. Результат беседы с братом мужа Марины, Тимофеем Томилиным, Андриану устроил. Она узнала то, что хотела. Семен не сомневался, что ребенок у Марины от него, иначе он не решился бы на похищение. Зачем ему чужой ребенок? В то же время Александр Томилин мог драться из-за ребенка, даже если не был его биологическим отцом. В любом случае, это был ребенок его любимой женщины, и он растил его с самого рождения. Теперь возникает вопрос, откуда Семен мог узнать, что Марина родила ребенка и когда именно малыш появился на свет? Ведь сам Семен за судьбой бывшей гражданской жены не следил и не общался с ней. Может, она попалась ему на глаза в соцсети? Андриана схватила телефон и быстро набрала номер Марины. «Я слушаю вас», – отозвалась женщина. «Марина, это вас беспокоит, Андриана Карлсоновна?» «Я так и поняла», – без особого энтузиазма отозвалась женщина. «Я хотела спросить вас, вы выкладываете в интернет фотографии своего сына и информацию о нем?» «Нет, я же не поп-звезда», – грустно отозвалась Томилина. «Вы уверены, что я не поп-звезда?» «Она еще шутит», – подумала Андриана. «Нет, в том, что снимков вашего сына нет в интернете». «Абсолютно». «А ваш муж не мог таким образом похвастаться сыном?» «Нет». «А его брат Тимофей?» – удивилась Марина и ответила. «Тем более нет». «Спасибо вам. Это все, что я хотела узнать у вас». «У вас не появился подозреваемый?» – не выдержала Томилина. «Нет, но я обязательно найду убийцу Семена». «Я очень на это надеюсь», – отозвалась женщина и попрощалась. Оставшись наедине с собой, Андриана подумала, «Пока у меня нет новых идей, стоит ненадолго отпустить ситуацию и подождать, что это даст». Сегодня же она решила навести порядок в комоде и шкафу. Давно пора переложить белье новыми салфетками с запахом розмарина. Розмарин Андриана обожала с детства, и привычку ароматизировать белье и одежду переняла от своей бабушки. Та рассказывала маленькой внучке прекрасные истории об этом растении и его волшебном аромате. Например, бабушка поведала ей, что древние греки посвящали розмарин богине красоты Афродите и сжигали его сухие веточки в храме как благовоние. Плиний-старший считал, что цветки розмарина оттого столь прекрасны, что их окрасила в голубой цвет пена морская. Отсюда и вера древних римлян в то, что розмарин, который они называли «росмаринус», морская роса, лучше всего растет там, где слышен звук морского прибоя. Андриана высоко ценила красоту розмарина, но для нее было важно и то, что розмарин не только дарит вдохновение, но и очищает воздух, защищает от заразных болезней. Не зря же в 17 веке в Европе розмарин использовали в борьбе с чумой. Андриана верила и в то, что там, где есть аромат розмарина, нет темной энергетики. Узнав о том, что в 14 веке эфирное масло розмарина распыляли по дому для привлечения добрых духов, она стала зажигать у себя в квартире аромалампу с маслом розмарина. К тому же розмарин улучшает работу сердца и мозга. А ей при разгадывании криминальных загадок, ой, как требовались работящие мозги. К тому же Андриане очень хотелось оставаться молодой и красивой, несмотря на стремительно ускользающие годы. Это только юным девочкам кажется, будто женщина уже после 40 лет старуха с высохшим сердцем. На самом же деле, душа и в 90 молода, да и сердцу в любом возрасте хочется любви. Как сказал Оскар Уайлд, трагедия не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым. Андриана верила, что розмарин сохраняет молодость. Бабушка рассказывала ей, что королева Елизавета Венгерская, жившая в XIV веке и славившаяся на всю Европу своей красотой, и в 72 года выглядела такой юной, что в нее влюбились 25-летний польский король и молодой литовский князь. Оба они предложили ей руку и сердце. Но королева, наверное, воскликнула точно так же, как героини современной юморески. «И зачем мне этот суповой набор?» и отказала обоим. Андриане было искренне жаль обоих поклонников коварной красавицы, и у нее проскользнула шаловливая мысль. А что было бы, если бы ей предложил руку и сердце Артур-младший? Но Андриана вовремя одернула себя, что за блажь приходит в мою седую голову. Хотя, тут же подумала она, голову можно и покрасить, а кожа у нее и так не старая. Королеве Елизавете помогала сохранить молодость венгерская вода, в состав которой входило эфирное масло розмарина. Андриана тоже каждый вечер после умывания ополаскивала лицо водой с добавлением розмарина и давала ей высохнуть на коже. Может быть, благодаря этому секрету, позаимствованному у венгерской королевы, Андриана сохранила по девичьи округлые щеки с гладкой кожей, на которых, стоило ей только улыбнуться, появлялись милые ямочки. Артур-младший время от времени подмигивал ей и говорил: «Улыбнись, моя крошка». И она улыбалась, хотя надо было бы отшлепать его за дерзость и отсутствие почтения к ее возрасту. Но все дело в том, что ей самой как раз и не хотелось этого почтения. И неразумное сердце ее сладко замирало, когда он касался указательным пальцем этих соблазнительных ямочках на ее щеках. Наверное, не зря розмарин называют цветком сердца. На языке цветов он означает верность. Вспомнив об этом, Андриана загрустила. Правда, печаль ее была светлой и легкой, как маленькая тучка, плывущая по голубому небу, ярко освещенную солнцем, и роняющая на землю редкие капли летнего дождя. И перед глазами Андрианы предстал образ Артура-старшего, ее Артура, ее первой и единственной любви. Она любила розмарин сильнее, чем любят розы. Все потому, что он один мог осушить ей слезы и дать душе ее покой хотя бы на мгновение. Ей казалось, он со мной, как сладко заблуждение. Самообман бальзамом служит, легко справляется с тоской, а губы шепчут: «Ты мне нужен, любимый мой, родной. Тебя все эти годы помню, я вопреки судьбе, и веткой розмарина скромной во сне напомню о себе». Она любила розмарин сильнее, чем любят розы. Все потому, что он один мог осушить ей слезы. Муза, которая мимо пролетала. Прошло несколько минут, и ее мысли снова вернулись в детство, к любимой бабушке. Андриана обожала ее и с удовольствием выслушивала все истории, которые она ей рассказывала. Например, Андриана знала со слов бабушки, что та была плодом большой любви ее родителей, впрочем, как и оба ее брата и две сестры. Прабабушка Елизавета Михайловна была дочерью богатого воронежского купца. Отец дал дочери приличное по тем временам образование. Она знала французский язык, латынь, училась арифметике, литературе, рисованию. Но на этом прогрессивные взгляды ее отца Михаила Самсоновича заканчивались, когда он узнал, что дочь влюбилась в одного из своих преподавателей и нищий, по мнению купца, учитель, осмелился ответить ей взаимностью, он тотчас отказал ему от места и велел на порог не пускать. Остроптивую дочь сосватал за ровню, то есть тоже за купца, правда, на 10 лет старше Лизы. И пусть дочь еще спасибо скажет, что он не нашел ей жениха вдвое, а то и втрое старше ее, считал отец. По его мнению, она этого заслуживала. Но дочь была под стать отцу, она вовсе не собиралась покоряться родительской воле и выходить замуж за нелюбимого. Молодой учитель тоже оказался отважным человеком. В день ледяного венчания он подкатил к церкви на нанятом заранее закрытом экипаже. Едва невеста ступила на землю, учитель выскочил из экипажа, схватил девушку и кинулся обратно с драгоценной ношей на руках. С ямщиком был щедро оплаченный договор, если девушка окажется в экипаже, гнать во всю мочь за пределы города и дальше по проселочной дороге. В отдаленном селе, в старой церкви, молодых ждал священник, готовый их тут же обвенчать. Все произошло так, как и спланировали влюбленные. Отец отрекся от дочери и лишил ее наследства. Но молодые не собирались возвращаться в город, они поселились в деревне. Муж стал сельским учителем, а жена занялась ведением хозяйства и воспитанием детей, которые появлялись один за другим. Лизе многому пришлось учиться, ведь купеческая дочка была белоручкой, родители холили и лелеяли ее, а тут все приходилось делать самой. Хотя муж старался взять на себя как можно больше хлопот, но ему приходилось много работать, чтобы прокормить постоянно растущую семью. Однако ни он, ни она, даже до старости, ни разу не пожалели о принятом когда-то решении. «Зато, когда случилась революция, нас не раскулачили и не сослали, так как отнимать у нас было нечего, кроме красоты и ума», – добавляла бабушка, улыбаясь. «Так что во всем, что происходит с нами, есть не только грустное, но и хорошее». Андриана Карлсоновна втайне восхищалась своей прабабушкой Елизаветой Михайловной. И, может быть, чуть-чуть, самую малость, завидовала ей. Прабабушка нашла в себе силы и мужество и не упустила свою любовь. А вот она, Андриана... Артур-старший достался не ей. А ведь счастье было так близко. Не будь она такой домашней девочкой, привязанной к своим родителям, ее жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. «Ну что теперь об этом думать и гадать?» – сказала сама себе Андриана, чтобы не размякнуть окончательно под наплывом незваной грусти. На следующий день, недолго думая, Андриана напросилась на прием к полковнику Кочубееву, заявив, что сейчас придет в гости. Но полковника не так-то легко было ввести в заблуждение, поэтому он сразу спросил. «Надо ли это понимать так, что вы опять ввязались в историю, любезная моему сердцу, Андриана Карлсоновна?» «С чего вы взяли?» – попыталась возмутиться она. Но он, проигнорировав ее притворное негодование, насмешливо спросил. «И как на это смотрит ваш юный друг?» «Я уже вам говорила». «Помню, помню. Ни друг и ни враг». «Да ну вас, Николай Егорович!» Воскликнула она нетерпеливо и отключилась. «Вот ягоза!» хмыкнул полковник. Он хоть и был моложе Андрианы, но уже разменял шестой десяток, и, как он считал сам, жизнь знала лучше этой классной дамы на старости лет, как в омут с головой, бросившейся в расследование преступлений. «Вот были бы у нее внуки», – думал он сердито. «Она вязала бы им носки и готовила вкусную, здоровую еду». «Так нет же, скучно ей стало. Теперь путается под ногами серьезных профессионалов». «К вам опять эта училка», – порадовал его спустя некоторое время лейтенант Горшков. И хотя втайне полковник готов был согласиться с лейтенантом, вслух он выразил ему неодобрение, проговорив сурово. «Горшков, попридержи язык». «Так точно!» – отчеканил лейтенант, а в глазах его тем временем прыгали чертики. Погрозив молодому коллеге пальцем, Кочубеев распорядился. «Пусть войдет». И Андриана вплыла в его кабинет. «Садитесь, Андриана Карлсоновна». «И с чем вы на этот раз пожаловали?» «Я веду дело об убийстве бизнесмена Семена Пронина», – проговорила она тоном, не терпящим возражения. «И мне нужны некоторые сведения». «Вы, голубушка, не в школе», – вздохнул полковник. «И ваш командный тон здесь неуместен». Андриана скосила на него глаза, поерзала на стуле и, сложив руки на груди, проговорила просительно. «Ну, пожалуйста, Николай Егорович». «Ничего я вам не скажу», – покачал он головой. «Как так?» – с растерянностью, недоумением и возмущением проговорила она. «Еще скажите мне, что я не имею права препятствовать вашему расследованию». «И скажу», – разгорячилась Андриана. «Дерзкая девчонка». «То?» – округлила она глаза. «Капризная дерзкая девчонка, сующая свой нос туда, куда не следует». «Не смейте меня отчитывать». Андриана соскользнула со стула и топнула своей маленькой ножкой. «А что?» – спросил он, ехидно улыбаясь. «Прикажете мне вас по головке гладить?» «Нет, но…» – растерялась она. «Кстати, вы не ответили мне на вопрос, который я задал вам по телефону». «Какой еще вопрос?» «Ваш юный друг в курсе того, чем вы занимаетесь?» «Нет, я ему не сказала и не собираюсь». «Тогда мне придется сообщить ему об этом». «Вы не посмеете». «Это еще почему?» «Потому что он мне не нянька, не опекун и…» «А я думаю, что он-то вас как раз опекает, заботится о вас, а вы платите ему черной неблагодарностью». «Полковник, перестаньте нести чушь», – всерьез рассердилась Андриана. Снова села и проговорила. «Я была о вас лучшего мнения». «Ага, она была обо мне лучшего мнения», – пробурчал в сторону полковник, а потом повернулся к Андриане и, нацелив на нее указательный палец, спросил. «А если вам шею свернут, как куренку, кто отвечать будет?» «Во всяком случае, не вы», – сердито ответила Андриана. «А вот тут вы как раз, уважаемая сыщица, и заблуждаетесь. Это мне голову с плеч снимут. А оно мне надо. Мне до пенсии осталось всего ничего. А тут вы на мою голову навязались». «Значит, вы беспокоитесь о своей пенсии?» – не скрывая улыбки, спросила Андриана. «А вы бы на моем месте не беспокоились?» – спросил он в свою очередь. «Не знаю», – честно призналась она. «Все вы знаете, только прикидываетесь». «Если он скажет, что я прикидываюсь дурочкой, — подумала Андриана, — то я чем-нибудь в него запущу, и пусть сажает меня в свой обезьянник. Я им там такое устрою, мало не покажется. Все обезьяны разбегутся». Но полковник ничего такого не сказал. Он некоторое время молча разглядывал Андриану, а потом предложил. «Может, крышку снимете?» «Какую еще крышку?» — не поняла она. «Вы похожи на чайник, который кипит и вот-вот взорвется». «Это вы во всем виноваты», – стукнула она кулачком по столу. «Да?» – Кочубеев сделал вид, что удивился. «А я слышал, что во всем виноват президент». «Не переводите стрелки». «Хорошо. Вот как мы с вами поступим». «Как?» Сейчас Горшков принесет чай, у меня вот тут и конфетки есть. Вы выпейте чашечку и отправитесь во свояси. Ваша кобыла, я надеюсь, на стоянке у вас терпеливо дожидается». Андриана поняла, что полковник говорит о ее мотоцикле, и ужасно обиделась за своего железного коня. «Он не кобыла», — сказала она, — «а буцефал». «Какая разница?» — отмахнулся полковник. «Большая. Я же не называю ваш автомобиль телегой». «Да, действительно», — согласился он и неожиданно улыбнулся. «Значит, чай вы пить отказываетесь?» «Отказываюсь». «Категорически?» «Категорически. Тогда выкладывайте, что вам от меня надо». Андриана не поверила своим ушам. Она вытаращила на полковника глаза и молчала. «У вас что, язык от радости отнялся?» – спросил он, хитро улыбаясь. «Можно сказать и так», – буркнула она. Но тут же сообразила, что сейчас ему лучше не грубить, и проговорила как можно вежливее. «Николай Егорович», – и выпалила свой первый вопрос. «Вы обыскали квартиру Пронина?» «Ее обыскали до нас», — ответил он хмуро. «Как так?» — деланно удивилась Андриана, утаив от полковника, что ей это уже известно. В квартире Пронина к приезду полиции все было перевернуто вверх дном. Преступник явно что-то искал. «Что?» «Если бы я знал», — развел руками Кочубеев. «А как вы думаете, он нашел то, что искал?» «Это мне тоже неведомо». И он спросил. «Вас наняла сестра Пронина Альбина Юрьевна?» «Почему вы так думаете?» «Потому что она мне всю плешь проела». «Но у вас же нет плеши», — улыбнулась Андриана. «Пока нет». «И не будет», — заверила его Андриана. «Вы не ответили на мой вопрос». «Будем считать, что вы угадали», — ответила она уклончиво. «Она, больше некому», — проворчал полковник. «Ходит сюда без конца и выражает свое недовольство. Точно здесь работают не обычные люди, а маги, волшебники». «Но понять ее можно?» – сказала Андриана. «Мне тут недопонимание. Я и русским языком сказал, что выполнить ее требования не могу». «Какое требование?» – удивилась Андриана. «А разве она не сказала вам, что уверена в том, что ее брата убила его бывшая гражданская жена или ее нынешний муж?» «Это она мне говорила», – призналась Андриана. «А от меня она требует, чтобы я немедленно предъявил им обвинение. Хотя я 100 раз объяснял ей, что ее версия вне логики». «Почему?» «И вы туда же?» – взъярился он. «Нет-нет», – поспешила успокоить его Адриана. «Просто мне интересно знать, почему вы решили, что Томилины не виноваты». «Интересно ей, видите ли», – беззлобно проворчал Кочубеев. «Но все-таки». «Полное отсутствие мотива». «А ребенок?» «Чепуха все это». «Но почему же?» – сделала вид, будто усомнилась Андриана. «Ведь брат Альбины Юрьевны жил с Мариной, и он вполне мог заподозрить, что она ушла от него к другому, уже будучи беременной. Тем более, что родила она ребенка слишком быстро. Семен был уверен, что ребенок его, и нет ничего удивительного в том, что он хотел вернуть его себе». «На чем основывалась его уверенность?» «Так я уже объяснила вам, Семен посчитал время, и по сроку выходило, что ребенок был от него». «Что дальше?» «Как что дальше? Разве вы сами не знаете? Марина не позволяла Семену видеться с ребенком». «И правильно делала». «Это мы с вами так думаем. Семен придерживался иной точки зрения, поэтому он и хотел забрать малыша». «Ага, вот так взять и забрать ребенка, на которого нет никаких прав». «Так он же думал». «Индюк тоже думал», – перебил ее Кочубеев. «Вот из-за этого они и подрались», – вздохнула Андриана. «Точно», – согласился полковник. «И что получается?» «Уже получилось», – поправил ее полковник. «Убийство». «И вы сразу поняли, что Томилины к нему не причастны?» «Почти сразу. А теперь и подтверждение получил». Он протянул ей бумагу, из которой она узнала, что отцом ребенка является Александр Томилин. «Но ведь по срокам он должен быть сыном Пронина». «Вы наивны, как 5-летний ребенок», – всплеснул руками полковник. «Вот если бы вы забеременели и полежали в роддоме, вы бы узнали, что дети иногда рождаются 7-месячными». «Можно подумать, что он сам лежал в роддоме», – язвительно подумала Андриана. Кочубеев прочел ее мысли и, улыбнувшись, сказал. «Вот и мне полежать там возможность не представилось. Во всяком случае, после установления отцовства этот вопрос закрыт». «Закрыт», – согласилась Андриана и, все-таки не выдержав, спросила. «А вы говорили с Мариной лично?» «А как же», – проворчал полковник. «И что она вам сказала?» «Думаю, то же самое, что и вам. Вы ведь тоже говорили с ней?» «Да, но давайте, как говорится, сверим часы». Решив, что отвязаться от Андрианы ему будет легче, выполнив ее просьбу, Кочубеев стал рассказывать. Она сообщила мне, что жила с Семеном в гражданском браке 4 года, но жениться он на ней не хотел. Его все и так устраивало, а она хотела детей. Поэтому устала ждать у моря погоды и ушла от Пронина. Почти сразу же познакомилась с Александром Томилиным, который проверял тягу в их доме. Молодые люди влюбились друг в друга и поженились. «И все?» – разочарованно спросила Андриана. «А что вы еще от меня хотите?» «Разве она не рассказала вам, что он поднялся в строительной люльке к ее окну и постучал в стекло, а когда она открыла, он поставил на окно крохотный горшочек с пьяняще пахнущим белым гиацинтом?» «Выдумщица!» – фыркнул полковник. «Да нет же, это правда», – заверила его Андриана. «А еще он прошептал ей: „Я люблю тебя“» и спустился вниз, и Марина в него тоже влюбилась. «Очень романтично», – хмыкнул полковник. Но на самом деле все так и было. Хотя Андриана сама не знала, рассказала ли ей историю своей любви Марина Томилина, или она составила ее из обрывков их разговора и своих собственных снов и грез. Видя, что полковник не настроен на разговор о любви, она спросила его: «Вы знаете, что Семен собирался расширяться?» «Да, мне это известно», – кивнул Кочубеев. «Но ведь денег у него не было. По словам Альбины Юрьевны, на счетах было недостаточно. А откуда он мог ждать поступления?» «Следствию это пока неизвестно». «А может быть, деньги у Семена были, и он хранил их дома?» «Вряд ли», – задумчиво проговорил Кочубеев. «Хотя исключать этого полностью нельзя». «Так, может, преступники искали деньги?» «Не исключено», – повторил полковник. «Хотя и маловероятно». «Почему?» «Потому что Пронин был опытным бизнесменом и, как я думаю, не стал бы хранить дома крупную сумму наличными». Андриана подумала, что полковник, скорее всего, прав. Она решила задать ему последний на сегодня вопрос. «А как именно убили Пронина?» Ей это было известно от Альбины, но она хотела услышать подтверждение ее слов от Кочубеева. «Сначала его избили, а потом столкнули в воду». «Еще живого?» – уточнила она. «Да, в его легких была вода». «Какое зверство!» – вырвалось у Андрианы, испытавшей повторный шок от услышанного. «Согласен с вами. Его пинали с такой силой, что даже ребро сломали». Андриана Карлсоновна поспешно распрощалась с полковником и ушла.